Глава 7. Смеркается, бесконечно курим, гуляем по длинному вестибюлю, разговариваем с иностранными корреспондентами. Один из них, представитель американских радиовещательных компаний, бородатый, высокий, с наружностью романтического плантатора, мечтательно говорит: «Может быть, теперь, наконец, мне удастся поехать в Америку? А разве...» «Да, я уже 8 лет не был там. Почему?» «Каждый раз, когда я собирался ехать домой, в Европе что-нибудь случалось». И каждый раз это устраивали фашисты. О, как они надоели миру! Подумайте, сколько времени с ними возится вся планета. Они мешают жить. Слава богу, сегодня вечером все будет кончено с ними. В другом углу немолодой американский корреспондент развивает теорию о том, что немцы не меняются. Не верьте этой внешней покорности. На дне ее мечта о реванше. На моих глазах это 4-я встреча с немцами после войны и 2-я с Кейтелем. Считайте сами. Первая 11 ноября 1918 года в Компьене. Вторая 28 мая 1919 года в Зеркальной галерее Версале. 22 июня 1940 года снова в Компьене. «Как же вы туда попали?» «В тот день, — говорит он, подмигивая, — я был швейцарским гражданином». Все смеются. «Вот там-то, в Компьене, — продолжает он, — я и увидел впервые Кейтеля. Ведь это именно он продиктовал французскому уполномоченному генералу Хюнцингеру условия позорного для Франции перемирия. А сегодня он сам в положении Хюнцингера. Вот судьба». Да, здесь, в Карлхорсте, на окраине Берлина, моя 4-я встреча с немцами. По красоте это, конечно, превосходит все предыдущие. Почему? Ну, конечно. Немцев заставляют подписывать капитуляцию в их собственной столице. Это шикарно. Но все равно они не меняются. Я видел сегодня, как ваш казак ласкал немецкого ребенка. Многие видели это. Ну, такого маленького еще можно, но старше 10 лет немец безнадежен. Нет, нет, не спорьте со мной. Я знаю, некоторые думают, что после поражения все немцы волшебным образом переменились. Все, даже старик Кейтель. Кстати, я могу показать вам его последнее фото. Он вытащил из кармана номер Фолькишер Беобахер, который он недавно на улице взял у немца. «Этот номер от 20 апреля 1945 года», — сказал он. «Знаете ли вы, что это был за день? День рождения Гитлера. Ему стукнуло 56 лет. Шикарный подарочек вы преподнесли ему тогда, начало берлинской операции. Я обязательно увезу эту газету в Америку. Реликвия. Я прошу джентльменов расписаться на газете и удостоверить, что она взята в Берлине у немца, который использовал этот праздничный номер как оберточную бумагу». Мы развернули газету. О чем писал Фолькишер Беобахтер 20 апреля 1945 года, в день рождения Гитлера и за несколько дней до падения Берлина? Именинный номер имел довольно похоронный вид. Газета сократилась до 2 небольших страниц. Статья ее редактора Альфреда Розенберга. «День рождения фюрера во время решающей битвы» своим кислым и напыщенным тоном резко противоречил оптимистическому стилю сводки главной квартиры. Огромная статья Геббельса истерически призывала население не бросать фюрера на произвол судьбы и обещала, что фюрер тоже не бросит свой народ. Как раз на это место приходилось большое жирное пятно от мяса. Кроме того, там были инструктивная статья о способах приготовления чая из капустных листьев и многочисленные похоронные объявления о смерти офицеров и солдат, погибших на Восточном фронте. Единственная иллюстрация, грязное фотоклише, изображала Гитлера, проходящего вдоль фронта солдат, в сопровождении троицы – Денница, Гиммлера и нашего знакомца Кейтеля. Снова мы увидели это лицо со старческими оползнями, надутое от усилия казаться бравым. Шум заставил нас обернуться. В зал входил маршал Жуков, окруженный делегатами. Мы быстро заняли свои места.